«Да, это она», — задумчиво проговорил Андриск, словно погружаясь в невеселые воспоминания. «Но на носу нет Артемиды». «И палубы пусты», — продолжал Николай. «А в тот день, когда я, будучи помощником кормчего, принимал твоего отца со свитой, все матросы в нарядных одеждах выстроились на верхней палубе. Я дал знак. Музыканты поднесли к губам флейты. Какой это был праздник!» «Смотри, видишь там двух легионеров?» — вскрикнул Андриск. «Они тащат мальчишку. Он упирается, негодяи. Они ударили его по голове. Да-да, он кричит». На крик из зарешеченных люков высунулись руки. Огромный корабль, казавшийся пустым, заполнился звуками, плачем, рыданиями. «О, боги!» — воскликнул Николай. «Что они сделали с нашей Артемидой?» «Я думаю, что они превратили ее в тюрьму», — предположил Андриск. «Видимо, ты прав, государь. Но кто эти несчастные узники, которым, может быть, никогда не придется ощутить под стопой твердую землю? Наверное, такие же дети, как тот мальчик, которого тащили легионеры». «Сейчас я узнаю». Андриск отошел на несколько шагов и, перебросившись несколькими фразами, состоявшим сзади них Ромеем, вернулся. «Это юные карфагенские заложники. 3 дня назад их доставили сюда из Лилибея, а еще раньше в Африку отплыли корабли с легионами. Потрясенные виденным, они долгое время шли молча. Каждый думал о своем. Рим объявил Карфагену войну, — думал Андриск. «Сейчас самое удачное время для моего выступления. Надо торопиться». «Хорошо, что мы здесь побывали», — сказал Николай. «Такое надо было увидеть самим». «Ты прав», — согласился Андриск. «Фортуна привела нас в Остию, чтобы преподать еще один урок — ненависть». На распутье. В доме Эмилия Павла царила суматоха. Переписчики книг под наблюдением Исомаха собирали и увязывали вещи Полибия. Сам Полибий, уединившись в таблине, просматривал свитки. Буквы прыгали перед глазами. Через несколько дней отъезд. Ждали, пока соберутся в Рим оставшиеся в живых ахейцы. За это время надо было успеть сделать выписки. Кто знает, как сложится судьба. Найдутся ли в Ахае необходимые книги? И будет ли время их читать? А ведь историю не оборвешь на полуслове. Главные мысли не высказаны. Полибий потянулся к Каламосу. «Главные мысли» — так назвал Эпикур одно из своих сочинений, в котором объединил разрозненные заметки. Но история — это связь времен, последовательный ряд событий, происшедших в круге земель. Историк в прокрустовом ложе пространства и времени, и свои главные мысли он может высказать попутно при объяснении причин событий и рассказе о царях, полководцах, политических деятелях. Отворилась дверь, и на пороге возник Менил, пышащий здоровьем и источающий благовоние. «Боги мои!» — воскликнул Полибий, бросаясь к другу. «Что нового в твоей благословенной Александрии?» «В Александрии все по-старому», — отвечал кориец. «Так же сияет форосский маяк, и на его свет, как бабочки, слетаются крылатые корабли. Ученые составляют каталоги книг и высматривают в ночном небе неизвестные нашему миру созвездия. Имеется лишь одна новость, и она привела меня в Рим. Пришел к тебе за советом». «Слушаю тебя. Мой повелитель решил жениться». «И он послал тебя и спросить согласие Сената», — усмехнулся Полибий. «Ты шутник. Пока еще до этого не дошло. Птолемей, наконец, сделал выбор. С тех пор, как прошел слух о странной смерти Семпрония Гракха, царь бредит Корнелией. Разумеется, у него есть и политические расчеты. Не правда ли она хороша?